Позже Макс Клаузен вспоминал: «Я хотел бы сказать еще несколько слов об одном японском товарище, который сидел вместе со мной. Я не помню точно его фамилии, кажется, это был Судзуки. Во всяком случае, через тюремщика, который время от времени беседовал со мной на протяжении всего заключения и сообщал мне военные новости, я имел возможность встретиться с ним. Он рассказал мне, что Рихард был повешен 7 ноября 1944 года, что перед казнью он держался очень мужественно и воскликнул по-японски: «Да здравствует Красная Армия, да здравствует Советский Союз». Из протокола медицинской экспертизы известно: у Зорга было могучее сердце. Оно билось еще целых 8 минут после того, как разведчика сняли с виселицы. Заключение. Бранко Вукелич находился в Сугамо до июля 1944 года. Неожиданно Иосика разрешили свидание с мужем. Она взяла 3-летнего Хироси и отправилась в тюрьму. Свидание продолжалось всего несколько минут. Их разделяла решетка. Бранко протянул руки к сыну. Стражник отвернулся. Разговаривать приходилось громко и обязательно на японском. Вид Бранко был ужасен. Он почти совсем ослеп, остались кожи до кости, но держался с присущей ему веселостью, острил и делал вид неунывающего человека. Иосика понимала, какие вести его интересуют больше всего. Сказала по-английски: «Советские войска подходят к границам Германии». Время истекло. Это была их последняя встреча. Вскоре Бранко Вукелича сослали на каторгу в Абусири, северная часть острова Хоккайдо. Хоккайдо — суровый край. В то время, когда в окрестностях Сидзуоки расцветают чайные кусты и камелии, на Хоккайдо свирепствует вьюга. Зимой здесь бывали 40-градусные морозы. Нет в Японии более мрачной тюрьмы, чем Абусири. А в начале весны в здешних местах неделями стоят густые туманы. Наступает сильное похолодание. Осенью рано выпадает снег. Зимой морозы достигают 20 градусов. Заключенные спят на оледенелых циновках. Потому-то с приходом зимы в Абусири умирают сотнями от крупозного воспаления легких. Как известно, Бранко Вукелич в совершенстве владел разговорным японским языком. Но письма жене и сыну писал на английском, так как запомнить несколько тысяч иероглифов он просто не мог. Тюремные цензоры переводили его письма на японский и только после этого отправляли адресату. Потому-то Иосика получала весточки от мужа с большим опозданием. Бранко скоро догадался, почему задерживаются письма, и всерьез занялся иероглифами, катаканой, хироганой. Бранко пережил Зорга и Одзаки всего лишь на 2 месяца. В тюрьме он не избежал участи многих, заболел крупозным воспалением легких. Почувствовав, что смерть близка, он в конце декабря 1944 года отправил жене в Токио свое последнее письмо. Вот его содержание. «Извини, что это письмо задержано. Это произошло потому, что пришлось отложить его на 4 воскресенье. Я получил письмо нашего мальчика, и, конечно, оно доставило мне большую радость. Ты, конечно, представляешь себе, как я восхищаюсь и вместе с тем беспокоюсь о твоей напряженной жизни. Прошу тебя, хорошенько позаботься о себе ради меня, ведь я так люблю тебя. Как ты писала, от моральных сил зависит многое. Мне очень нравятся твои родители. Пожалуйста, будь к ним добра. Теперь для начала позволь мне ответить на твои вопросы. Первое. Серебро необходимо возвратить. Его оставили нам на сохранение. Второе. Почтовый бювар я получил, но пользоваться им мне пока не разрешают. Третье. Я хорошо разбираю и читаю твои письма, но поскольку время на них ограничено, пиши как можно четче и яснее. Теперешний стиль и почерк меня вполне устраивают. Я хочу, чтобы ты описала когда-нибудь в одном из своих писем свой полный день с утра до вечера в присущем тебе интересном стиле. Четвертое. Отвечай мне в письмах на все мои вопросы. Если что-нибудь не разберешь в моем письме, спрашивай. Пятое. Мне кажется, ты очень хорошо справляешься с воспитанием нашего сына в таких трудных условиях. Его привычка разговаривать с самим собой, должно быть, является результатом непостоянства окружающей среды, перемены места жительства, отсутствия знакомых людей и так далее и тому подобное. Отсутствие практики – это должно быть результат отсутствия юных друзей. Так или иначе, но это плохие привычки, но я надеюсь, что ты придумаешь, как исправить их. Что касается его способностей, то я считаю, как и все родители, что он талантлив. На фотографии он выглядит таким, каких я рисовал, когда был ребенком, но намного лучше и интереснее, чем его папа. Что же касается почерка, то я ведь начал писать первые буквы значительно позже. Может быть, здесь сыграла свою роль кровь Ямасаки, но я больше всего отношу это за счет твоего отличного воспитания. Я, например, воспитывался большей частью по принципу «оставьте его в покое», подобно маленькому домашнему животному, поскольку этот метод воспитания считали в наше время наилучшим методом. Даже тогда, когда мои родители заметили, что у меня плохой почерк, они реагировали на это очень просто. Его почерк станет лучше после того, как он повзрослеет. Зачем надоедать ему с этим сейчас? Может быть, я еще не совсем повзрослел? А может быть, это является результатом пренебрежения начальным воспитанием, недостаточно настойчивым исправлением плохих привычек и так далее и тому подобное. Кстати, относительно слишком мягкого характера нашего сына. Пока в нем не проявляется отсутствие интереса или нелюбовь к работе, тебе нечем особенно беспокоиться. Главное, привей ему привычку выполнять какую-нибудь работу, не вторгаясь, однако, в священный мир детских игр. Шестое. Что касается моей матери, то при отсутствии у тебя препятствий к этому, пошли ей рождественское поздравление. Однако не торопись с этим. Посмотрим, может быть, я получу разрешение послать поздравление сам, хотя я опасаюсь, что в этом случае оно может слишком запоздать. Жизнь сейчас такова, что для моей старой больной мамы, наверное, лучше было бы умереть, чем продолжать жить. Но если весточка от меня придет к ней вовремя, я уверен, это будет для нее большим утешением. Когда ты заботишься о своих родителях, вспомни об этих моих чувствах. Мне хотелось бы позаботиться о твоих родителях даже больше, чем о своих, но я вынужден был разочаровать их всем этим, что они, должно быть, называют Божьим наказанием. Седьмое. В отношении моего здоровья не беспокойся так сильно. В течение последнего месяца рецидивов не было, и я быстро поправляюсь. Кроме того, я переношу холод гораздо лучше, чем ожидал. Вот только мой почерк становится от него хуже, чем обычно. Мы вполне можем рассчитывать на встречу в будущем году. Печка, которую я так долго ждал, наконец установлена. С ее появлением я сразу же вообразил себе картину. Мы вдвоем. Жарятся сукияки, ребенок спит, в печке огонек, тепло, так же, как сейчас. Это было в действительности осенью. Восьмое. Ты должна больше писать мне о своем здоровье. Тебе тоже нужно сходить к врачу. Пожалуйста, пришли мне свою фотографию и фото нашего ребенка. Может быть, мне разрешат посмотреть на них. И, конечно, напиши мне письмо. Извини, что я не могу преподнести тебе никакого новогоднего подарка. Я посылаю лишь свои благодарности. Исторически этот Новый год должен быть самым важным и самым трудным для Японии, так же, как и для всего мира, и для нашего ни в чем не повинного маленького сына. Мысли о вас придают мне сил. Пожалуйста, расскажи нашему маленькому мальчику, как я был рад его письму. Позаботься о своем здоровье. Я постараюсь быть бодрым. Ваш папа. Спасибо тебе за письмо, Хироси. Папа очень любит Хироси. Присылай мне письма еще. Папа. Внизу примечание, сделано рукой Иосика Ямасаки. Это письмо было написано, по-видимому, в последнее воскресенье декабря 1944 года, но отправлено властями 8 января 1945 года, когда он уже лежал при смерти от воспаления легких. Мы читаем эти строки и как бы разговариваем с живым Бранко. Вот таким он и был, глубоко человечным, мягким, со всегдашней доброй улыбкой. Сколько тут сдержанного чувства, желания не причинить боль любимой, сколько надежд, которым не суждено сбыться. 13 января 1945 года в 40-летнем возрасте Бранко Вукелич скончался. После перенесенных мучений он весил всего 32 килограмма. Узнав о смерти мужа, Иосика поспешила на Хоккайдо, но ей не показали даже место погребения. О, здесь умирает слишком много, могил у каждого не запомнишь. Судьба Макса Клаузена и Анны сложилась несколько по-другому. После окончательного приговора в 1944 году Макса перевели в отделение для уголовников, где находились также японские коммунисты. Через тюремного служителя они передавали мне японскую газету на английском языке и многое другое. При чтении этой газеты нужно было соблюдать осторожность, потому что время от времени в глазок подсматривал тюремщик. Из этой газеты я узнавал, что происходило в мире и как решается война. Кроме того, я читал тюремную газету на японском языке. Из нее я узнал, что Красная Армия все время наступает и теснит фашистов все дальше на Запад. Да, чтобы читать тюремную газету, Макс усиленно занимался японской письменностью и добился поразительных успехов. Иероглифы и катакана для него перестали быть загадкой. Книг заключенным не давали, но Макс сумел припрятать словарь японского языка. 10 марта 1945 года Токио подвергся налету американской авиации. Половина города сгорела дотла. Тюремщики, забыв о своих обязанностях, отсиживались в бомбоубежищах. Много тюрем вместе с заключенными сгорело в тот день. Налет продолжались до 26 марта. Последний отряд американских бомбардировщиков сбросил бомбы неподалеку от тюрьмы Сугамо. Загорелись деревянные постройки. Горящие куски дерева разлетались по ветру и попали в мою камеру, отчего сразу воспламенилась циновка. Дверь моей камеры была заперта, в то время как камеры других заключенных были открыты, с тем, чтобы при необходимости они могли выскочить. «Мне все время приходилось заниматься предотвращением пожара», — пишет Макс. На следующий день Клаузена отвезли в тюрьму Акита. Анне Клаузен приходилось еще хуже. 2 месяца спустя после вынесения приговора ее перевели из Сугамо в тюрьму Тачиги. Здесь заключенные размещались в землянках, которые при дожде заливало. В коридорах ставили насосы, и заключенные выкачивали воду. В тюрьме насчитывалось более 600 женщин, из них 270 политических. Заключенных по 17 часов в сутки заставляли изготовлять боеприпасы для армии. Кормили плохо. Смерть от недоедания, туберкулеза и других болезней считалась обычным явлением. Меня содержали очень строго. Совершенно изолировали от других, на прогулку выводили раз в месяц и в такое место, где другие не бывали. Во время налетов американской авиации заключенных сковывали общей цепью и выводили во двор. Анну оставляли в камере. 13 июля ее перевели в барак номер 3, барак смерти. Тут держали в кандалах. Моя камера была рядом с той, в которую складывали трупы. В проеме между камерами висела лампочка. В эту дыру из трупной камеры в мою проникало страшное зловоние разлагающихся трупов. В середине августа в ней лежали трупы по 10 дней и больше. Пищи давали так мало, что трудно представить. Это были кукуруза, гаолян и еще какое-то месиво. От голода я не могла стоять на ногах. Но советские разведчики стойко перенесли все мучения и лишения. После разгрома Красной армии, Квантунской армии и капитуляции Японии Клаузенов освободили. Они обратились в советское посольство. Так как у Макса врачи обнаружили опухоль в печени, он попросил служащих из посольства устроить его в больницу. Через несколько часов Клаузенов отвезли на аэродром. Во Владивостоке Максу сделали операцию. А потом их ждала Москва. Макс всегда считал, что его деятельность направлена не только на защиту Советского Союза, но также на уничтожение фашизма и на построение социализма в самой Германии. Там, в Токио, он дрался за новую социалистическую Германию, за победу социализма во всем мире. Подводя итог своей разведывательной деятельности, он мог гордо сказать: «Я стал разведчиком, потому что ненавидел фашизм и милитаризм и горячо любил свою родную Германию. Моя работа для Советского Союза всегда являлась для меня также борьбой за светлое будущее любимой Германии». В 1946 году Клаузены переехали на родину Макса в Германскую Демократическую Республику. Здесь оба вступили в социалистическую единую партию Германии. Вскоре Макс стал инструктором по кадрам Кёпенигских судоверфей в Берлине. Он неоднократно завоевывал почетное звание активиста. Для них настала та мирная жизнь, о которой они так страстно мечтали многие и многие годы. Советское правительство высоко оценило подвиг боевых соратников отважного разведчика Рихарда Зорге. 19 января 1965 года Макс Клаузен был награжден орденом Красного Знамени, Анна Клаузен – орденом Красной Звезды. Узнав о награде, Макс Клаузен сказал: «Дорогие друзья, с чувством радости и гордости мы узнали, что за нашу деятельность в Токио в составе разведывательной организации доктора Рихарда Зорге советское правительство наградило нас боевыми орденами. Нам выпала высокая честь вместе с незабвенным Рихардом бороться против фашизма, против войны. Мы счастливы, что и наша работа явилась посильным вкладом в дело победы». Министр государственной безопасности ГДР вручил Максу и Анне золотые медали за заслуги перед Народной армией ГДР. 29 января 1965 года председатель Президиума Верховного Совета СССР передал жене и сыну Бранко Вукелича, Иосика Ямасаки и Хироси Ямасаки орден Отечественной войны первой степени, посмертную награду героя. Авторы этой книги имели возможность встретиться с Иосика и Хироси Ямасаки. Тоненькая, небольшого роста женщина, скромно одетая, глуховатым голосом, неторопливо рассказывала о живом Бранко. Живет она в Токио, работает переводчицей в пресс-секции чехословацкого посольства. что рассказала нам Иосика и Масаки. У меня хранятся 159 писем, которые прислал мне Бранко из тюрьмы. Я вышла замуж 26 января 1940 года и прожила с Бранко всего 20 месяцев. После его смерти мое горе было так велико, что я хотела покончить с собой. Но затем, чтобы выполнить его желание, полностью отдалась воспитанию нашего единственного сына. Пусть будет таким же, как отец, честным, искренним, душевным, умным, храбрым. Дело Зорге в Японии стали оценивать правильно, когда поняли, за что он боролся. Слезы радости выступают на глазах, когда вспоминаю слова мужа. «Мы боремся за мир. Сейчас стремимся к тому, чтобы не было войны между Японией и СССР. Я без колебания поклялась, что во всем буду следовать за ним. Вы спрашиваете, какой день в моей жизни самый счастливый? Я хорошо помню тот день. Бранко вернулся вечером и сказал, «Наш брак признали официально. Наши советские друзья поздравляют нас». Когда фашисты напали на Югославию, Бранко рвался на родину. Он хотел участвовать в партизанской борьбе. Хироси учился на родине отца в Югославии, в аспирантуре при Белградском университете. До аспирантуры он занимался на экономическом отделении юридического факультета Токийского университета. У Хироси есть югославское имя. В Белграде его зовут Лавославом. Мать и сын навещают родных Бранко Вуковича. После казни Рихард Зорге тайно был похоронен на токийском кладбище Тама. Кладбище знаменито тем, что здесь покоятся останки сотен бойцов-антифашистов. Дом, в котором проживал Зорге, полиция сожгла. Пусть ничто не напоминает о советском разведчике. После войны друзьям Зорге удалось провести тщательный розыск, чтобы найти его тело. Останки героя обнаружили в одной из братских могил. Рамзая опознали по вставным золотым зубам и огромным ботинкам. Имелись и другие приметы. Например, всем было известно, что у Зорге одна нога короче другой, следствие давнего тяжелого ранения. В 1956 году, то есть 12 лет спустя после казни, над могилой Зорге друзья установили памятник, гранитную плиту с надписью «Рихард Зорге, 1895-1944». На другой стороне плиты были высечены слова «Здесь покоится герой, который отдал свою жизнь в битве против войны за мир во всем мире. Родился в Баку в 1895 году, приехал в Японию в 1933 году, был арестован в 1941 году, казнен 7 ноября 1944 года. А совсем недавно на токийском кладбище Тама состоялась церемония возложения на могилу Рихарда Зорге нового надгробного камня. На черном квадратном граните высечены звезда Героя Советского Союза и надписи на трех языках – по-русски, по-немецки и по-японски. Герой Советского Союза Рихард Зорге. Дата его рождения и смерти. Надгробный камень установлен по инициативе Японского комитета памяти Рихарда Зорге. В июне 1965 года мы встречались также с другом Зорге, японкой Исии Ханаака. В Японии широко известны ее книги «Человек Зорге» и «Все о встречах с человеком по имени Зорге». Когда потребовались деньги на сооружение памятника над могилой Зорге, Исии внесла в общий фонд свой гонорар, полученный за книги. Исии Ханаака живет в Токио. Ее давней мечтой было увидеть родину Зорге, Советский Союз. Эта мечта исполнилась. Да, она увидела Москву. В глубокой печали и задумчивости шла она по улице имени Зорге. Ее друг стал как бы неотъемлемой частицей великого города, и в этом торжество его благородного дела. «Зорге был человеком особого душевного благородства», — сказала Исии Ханак. «Он всегда проявлял заботу о других и мало заботился о себе. Он хотел мира для всех людей. Я это знаю, знаю». Исии не только артистка, певица, но и талантливый скульптор. Своими руками она изваяла бюст Рихарда Зорге. Этот бюст стоит в ее квартире. Исии мечтает воздвигнуть со временем над могилой своего друга большой памятник. На могиле советского разведчика всегда цветы. Их приносят простые люди Японии, студенты, друзья Зорге. Память о нем не умирает в Японии. Рядом с могилой Зорге обелиск с именами Одзаки, Вукелича, Мияги. На могилу Одзаки Хадзуми часто приезжает жена Одзаки Эйко. Иногда из Иокогамы приезжает его дочь Йоко, преподаватель Иокогамского института. Беспримерный подвиг советских разведчиков изумил мир. Но о самом подвиге узнали не сразу. В Японии о судебном процессе по делу организации Зорге не писали, и только краткое упоминание было сделано в печати в мае 1942 года. В сообщении японская контрразведка пыталась связать членов организации с японской компартией и с Коминтерном, дабы лишний раз в глазах общественности оправдать свое участие в преступном антикоминтерновском пакте. Однако материалы следствия целиком изобличают миф о причастности организации к Коминтерну и о ее связях с японской компартией. Подлинники некоторых документов, относящихся к процессу, исчезли во время пожара в Министерстве юстиции в 1944 году. Все важнейшие документы, связанные с делом организации, в 1945 году прибрала к рукам американская разведка. Американская секретная служба штаба дальневосточного командования, завладев материалами, в течение ряда лет кропотливо их изучала, надеясь разгадать тайну советской разведки и понять самое главное – побудительные мотивы действий Зорге и его товарищей. Разгадать тайну не удалось. Орешек оказался не по зубам. Осталось лишь лицемерно восхищаться. Вероятно, никогда в истории не существовало столь смелой и столь успешной организации. Такой вывод сделали специалисты американской секретной службы. Деятели империалистических разведок, привыкших опираться на морально разложившихся перерожденцев, убийц и диверсантов, просто поставило в тупик бескорыстие Зорге и его товарищей, их мужество и самоотверженность. Американская разведка, содержащая на службе, по сообщению хорошо осведомленного журнала Newsweek, 100 тысяч человек, построена на подкупе, вероломстве, интригах. Здесь все продается и покупается. Здесь тоже каждый старается сделать свой бизнес. Ни для кого не секрет, что американское правительство расходует в общей сложности на разведку и подрывную деятельность против стран социалистического лагеря 3 миллиарда долларов в год. В этот же диверсионный фонд щедро течет золотой поток от фирм Дюпона, Меллона и других. Создатель Центрального разведывательного управления Гарри Труман в свое время цинично признавал, что ЦРУ в глазах многих превратилась в символ коварства и таинственных интриг за границей. Рихард Зорге и его соратники никогда не прибегали к насилию, шантажу, подкупу, диверсиям и другим черным приемам разведок империалистических держав. Врагам социалистического государства они противопоставили аналитический ум, творчество, изобретательность, твердую дисциплину и безукоризненную конспирацию. Во главе организации стоял не рыцарь плаща и кинжала, а мыслитель, человек, беспредельно преданный коммунистической партии и родине, борец с фашизмом, бесстрашный борец за мир во всем мире, подлинный гуманист, отличный дипломат и тонкий политик, общественный деятель большого масштаба, настоящий революционер. Потому-то Рихард Зорге стал символом мужества и бескорыстного служения своему народу, прогрессивному человечеству всего мира. Организация Зорге вела смертельную борьбу с поджигателями войны. Она защищала социалистическое государство, и в этом величие ее подвига. Зорге собрал вокруг себя истинных гуманистов, испытанных бойцов против фашизма и милитаризма. Дело защиты Советского Союза стало также делом японских патриотов. Нет, не за деньги и награды рисковали они своими жизнями. Даже американцы вынуждены были признать, это успешное достижение практически ничего не стоило Советскому Союзу. Они даже пытались сократить свои расходы и в 1940 году приказали, чтобы часть доходов от Клаузена шла в организацию. Адзаки, например, никогда не получал ни гроша для себя и фактически терпел убытки. Конечно, та информация, которую Зорге отправил после 22 июня 1941 года, помогла сэкономить Советскому Союзу много миллионов долларов. Так как это имело большое влияние на развертывание советских войск и, следовательно, на приостановление немцев в самый критический момент войны, то их общая стоимость неисчислима. А генерал МакАртур, не скрывая своего удивления, сказал, что столько денег, сколько получал Рихард Зорге, имеет в Америке его шофер. Как видим, все подсчитано с бухгалтерской скрупулезностью. Разумеется, Клаузену никто не приказывал отчислять скромные доходы от мастерской в фонд организации, в том не было необходимости. А если бы потребовалось, Клаузен, не задумываясь, отдал бы все, вплоть до жизни. И Отзаки меньше всего размышлял над тем, какие он терпит убытки, ставя под угрозу собственную жизнь и благополучие горячо любимой семьи. Не деньги, а более могучая сила руководила всеми их помыслами и действиями. Идеи марксизма и высокий интернациональный долг. Вот этого-то как раз и не смогут никогда понять представители империалистического мира. Буржуазные историографы и писатели, фальсификаторы всех мастей, узнав о подвиге Рихарда Зорге, сразу же подняли сенсационную шумиху. Беспрецедентный случай в истории разведок всего мира. Померк ореол душителя народов Ближнего Востока и Африки Лоуренса, закатилась звезда Мата Хари. За короткий срок книжный рынок был наводнен сенсационно-детективными книжонками, брошюрками, в которых до неузнаваемости искажался образ Зорге. Фальсификаторов меньше всего интересовала истина. Одни из них историю Зорге решили использовать в целях антикоммунистической пропаганды. Отважный советский разведчик наделялся чертами, совершенно не присущими ему, представлялся эдким хладнокровным злодеем, бесшабашным гулякой и донжуаном, шантажом и насилием, подкупами, заставляющим работать на себя. Был пущен в ход весь нехитрый набор бульварно-детективной литературы. Нагромождение ужасов, любовных похождений, взламывание сейфов, похищение и предательство. Более изощренные поняли, что на эту неумную приманку никого не поймешь. Они пошли по другому пути. Нужно всячески принизить роль Советского Союза и советского народа в Великой Отечественной войне. Выставить Зорге героем-одиночкой, чуть ли не спасителем Советского Союза, гиперболизировать его подвиг. Фальсификаторы этого толка не скупились на похвалы Зорге, называя его разведчиком века, разведчиком-идеалистом, разведчиком-фанатиком. Сам же Рихард Зорге более скромно оценивал заслуги организации перед советским государством. Великолепный диалектик, истинный коммунист, он хорошо понимал, что историю вершат не личности, а народы. Своевременная информация, предупреждения могут повлиять на течение войны, могут сократить жертвы. Но исход войны в конечном итоге решают организованная сила народа, моральный и военный потенциал страны. Информация, которую посылал в центр Зорга, носила двойственный характер. Благодаря этой информации советское правительство всегда было в курсе того, как развиваются германо-японские отношения, с какой стороны Советскому Союзу грозит наибольшая опасность. Трудно перечислить все сделанное организацией Зорга в этом направлении. Но Зорга отдавал себе отчет в том, что сведения, добытые им, являются лишь некой долей в общей копилке советской разведки. Велика или мала эта доля, он не мог судить. Он работал не ради славы и считал себя рядовым тружеником военной разведки. Подвиг Рихарда Зорга и его товарищей не нуждается в преувеличении. Он значителен сам по себе. Очутившись в стране, в которой он никогда до этого не был, Зорга, несмотря на крайнюю подозрительность японской полиции к иностранцам, в условиях беспрестанной слежки, а также контроля со стороны гестаповцев, обосновавшихся в германском посольстве, сумел развернуть успешную разведывательную деятельность, создать разветвленную организацию, заставить работать на нее мозговые тресты Японии и Германии, охватить все области жизни этих стран. И хотя территориальная организация находилась в Японии, острие ее деятельности было направлено, конечно же, против фашистской Германии. Информация о Японии носила превентивный характер. Зорга следил, как развиваются германо-японские отношения и существует ли в связи с этим опасность нападения милитаристской Японии на дальневосточные границы Советского Союза. Прогрессивные люди Японии отлично разобрались во всем и дали справедливую, объективную оценку деятельности организации Зорга. Современный японский историк Фудзивара Акира пишет: «В обстановке международной политики того времени Зорга и его товарищи решали наиболее трудную задачу, как практически осуществить борьбу за мир и с высоким героизмом отдались деятельности, которую рассматривали как самую важную для интересов человечества». В Японии интерес к подвигу Зорга и его соратников велик и не затухает с годами. В Токио в 1962 году был выпущен трехтомник, заключающий основные материалы судебного процесса над организацией Зорга. Дальний родственник Отзаки по линии отца, Отзаки Хацуки, написал книгу, посвященную героям. В журналах и газетах печатаются воспоминания жены Вукелича, Иосика Ямасаки и людей, близко знавших Отзаки и Мияги. Огромными тиражами переиздаются посмертная книга Отзаки Хадзуми «Любовь, подобная падающей звезде» и записки Исии Ханака. Организация Зорга внесла великий вклад в общее дело разгрома врага всего человечества – германского фашизма. Потому-то во всех уголках земного шара не угасает с годами интерес к личности Зорга и к его делам. «Кто вы, доктор Зорге?» Рихард Зорге сам ответил на этот вопрос. Ответ предельно лаконичен. «Я коммунист». Этим, по сути, сказано все. На пороге смерти отважный разведчик, как нам уже известно, торопился ответить именно на один единственный вопрос. «Почему я стал коммунистом?» Самое главное. Самое важное, что он хотел донести до нас, до всех людей доброй воли. Зорга был и остался до последнего мгновения коммунистом. Он умер за великую идею. Его воспитала коммунистическая партия. Он был сыном партии, ее бойцом, и все свои дела оценивал как задание партии. Да, он пожертвовал всем. Личным счастьем, всеми радостями спокойного бытия, наконец, карьерой ученого и самой жизнью. Но он знал более высокое счастье — служение своей родине. Газета «Правда», посвящая страниц памяти Зорге 6 ноября 1964 года, писала: «Только через 20 лет сложились условия, позволяющие рассказать правду о Зорге. По достоинству оценены его выдающиеся заслуги перед Родиной, его мужество и геройство. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1964 года товарищу Рихарду Зорге посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Люди доброй воли с великой благодарностью вспоминают коммуниста-интернационалиста, пламенного антифашиста и борца за мир, советского разведчика Рихарда Зорге».